Глава 85. Нолан Хайрат. Кажется, я начал понимать традицию казни гонцов, приносящих вести не вовремя. Мне сейчас хотелось оторвать голову тому, кто отвлек меня от разговора с Роуз. Даже если нам объявили войну, это все равно недостаточно весомо, чтобы отвлечь меня от признания предложения. В кабинет уже не отца, но еще не мой, я влетел с трудом, сдерживая эманации некромантии. Новая сила бурлила, требуя выхода, соблазняя пробовать. Я не располагал временем ее усмирить. Что случилось? Бросил я на ходу отцу, сидящему в гостевом кресле. Передача печати благотворно сказалась на нем. Отец сохранил некоторое количество магии, времени и собственной жизни, и, пожалуй, сейчас выглядел более посвежевшим, чем вчера. «Письмо!» — ответил отец, кивнув на письменный стол. Обычно заваленный бумагами он был девственно чистый, лишь посередине лежал конверт, простой сургучной печатью с руническим символом. «Что там?» — спросил я, не торопясь скрывать конверт. «Письмо от рода тьмы», — произнес отец. «Ты не открывал?» Я кинул на него вопросительный взгляд. «Я не глава рода», — покачал он головой. «Я не смогу открыть». «Ладно», — процедил я и, сломав печать, развернул письмо. Надо сказать, лорды тьмы слабоумием не страдали. Буквально в трех абзацах, коротко и по существу, была описана сложившаяся ситуация. Валроды оборзели, с попустительства короны получили печать и теперь думают, что им все можно. Предлагается ткнуть наглецов мордой в дерьмо, а если не поможет, вырезать под корень. Я передал письмо отцу, и когда тот прочитал, заметил. «Они с решениями не церемонятся. Они военные, им проще убить, чем разбираться», — пожал плечами отец. «Что думаешь?» Я посмотрел в окно, где солнце вставало над болотами, которые неуловимо изменили со вчерашнего дня. Совсем чуть-чуть, едва различимо глазу, но все же живая магия потекла по моим землям. «Думаю, что у меня нет никакого желания лезть во все это», — неожиданно сам для себя заявил я. «Это шанс получить власть и влияние, ты же понимаешь?» — заметил отец. — Нынешний император все равно, что мертв, но у него есть наследник. Тот, кто станет его наставником, получит всю империю. — Я это понимаю, — медленно кивнул в ответ. — Вот только я бы хотел растить своих детей, а не воспитывать чужих. — Власть позволит укрепить позиции рода в политике, даст приток новой крови. Ты теперь глава рода, тихое семейное счастье не для тебя, — нахмурился отец. — Ты не можешь отказать тьме, в любом случае они сочтут тебя незрелым, худшим слабым. «Думаешь, их заинтересует наше болото?» — хмыкнул я. «Думаю, ты потеряешь вес в обществе, а вместе с тобой весь род Хайрат». «Ай, ладно, у меня есть что им предложить», — поморщился я в ответ. «В конце концов, Валроды тоже некроманты, значит, мы можем оценить их реальную угрозу». «Хотя бы так», — отозвался отец. Я быстро накидал письмо в такой же краткой манере, обозначая степень возможного участия, поставил простую сургутную печать и сверху скрепил магией. «Готово?» — отозвался я, поднимаясь на ноги. «А дела рода?» — возмутился отец. «Подождут моего возвращения», — парировал я. «А ты куда?» Вопрос был непраздный. Куда бы удрать из собственных болот, чтобы никто не помешал нам поговорить с Роуз? «В академию», — заявил в ответ. «Провожу Роуз и вернусь». «Ладно», — с подозрением прищурился отец. Наверняка не очень поверил, но задавать лишние вопросы не стал. Впрочем, и про невмешательство я тоже немного лукавил. У меня была одна действительно веская причина поучаствовать в разделе пирога. Джулиан Валрад засматривался на мою Роуз, и если я еще раз это увижу, вырву ему глотку, не задумываясь.